Мы с Толей Алексеевым решили своими силами вытягивать из беды нашего героя. Чтобы вас, читатель, не утомлять, вот вам дальнейший сюжет Толиных. Я был только для представительства годен. Действий. Во-первых, связались с отцом Толи Керосина, доцентом или даже профессором политехнического института. Тот: не впутывайте меня в эту историю. Я был хорошим отцом. Мать у Толи умерла, я отдал сыну комнату на Чайковского. Что ему еще от меня надо? Просить, чтобы его отдали мне на поруки? Он же алкоголик, а теперь еще и вор. Я лицо ответственное, у меня студенты, наука, у меня другая семья, у меня растут дети. Мы нашли жену Толи Керосина, она торговала открытками с лицами киноактеров в гостином дворе. Она узнала меня в лицо и была откровенна. Если его посадят, то я и моя дочка сможем жить на Чайковского. А так нас от его запоев занесло черт-те знает куда. Просить отдать его на поруки никакого толка не будет. Он меня обманул. С самого начала, когда мы еще с ним женихались, он учился в мореходном училище. Думал, и выхожу за будущего капитана дальнего плавания. А он пошел курсантом последнего курса на паруснике товарищ в кругосветку. И в море, заправляя парус, неловко ступил на перекладину какую-то и упал с мачты. 10 метров летел и шмякнулся о палубу. Боцман боялся, что ему влетит за плохую технику безопасности, и не вызвал врача. То ли провалялся в кубрике неделю. Сотрясение мозга вроде прошло, но он сам свихнулся. Он подал рапорт об уходе из училища. А мы с ним еще до похода на товарищей наметили регистрацию в ЗАГСе. И мы поженились. И он мне не рассказал, что ушел из мореходки. Говорил: надоело в казарме, буду всегда рядом с тобой. А тут еще дочка у нас родилась. Он раньше мало пил и пьянел не быстро, а потом он стал пить больше и быстрее балдеть. Нет-нет, я прошение о смягчении наказания не напишу. А уж тем более на поруки. Пусть лучше сидит. Он же законченный преступник. Вот артиста обокрал, а у меня дочка. Страшно. Прощаясь с нами, спросила: а конфискация имущества будет? По месту службы Толи Керосина, он числился чертежником в каком-то ЦКБ, собрали инициативную группу. Ее представитель от имени коллектива просил суд сурово наказать бывшего члена их коллектива. И все эти люди, и отец, и жена, и сослуживцы, выступали на заседаниях суда своими оценками случившегося и рекомендациями суду дать срок. Выступили и соседи по квартире на улице Чайковского. Они просили суд построже наказать хулигана, который один занимал 20-метровую комнату, в то время как некоторые его соседи ютятся целыми семьями в комнатах поменьше. Соседи просили суд сделать заключение по поводу комнаты, так как одни из них имеют право первыми претендовать на освобождающуюся жилплощадь. Бывшая жена тоже высказала свои претензии на площадь, адвокат что-то промямлил. И тогда слово просил Толя Алексеев. Он пришел на суд не в форме и сказал, что группа друзей обвиняемого просит отдать последнего на поруки. Какая группа друзей? Кто именно? Я и потерпевший Юлиан Панич, а также потерпевший профессор театрального института Анатолий Юфит и заслуженный артист РСФСР Владислав Стржельчик. И хотя это была абсолютная импровизация, молодого милиционера получилось у него здорово и спасительно для Толи Керосина. Суд решил в связи с заявлениями потерпевших вынести наказание условно и отдать нарушителя закона на поруки группе друзей. Комнату на Чайковского у него не отобрали. Толя Керосин разошелся с женой, той, что продавала карточки киноактера в гостином дворе. Он нашел другую работу, начал подниматься помаленьку. Я видел его часто, он бродил возле служебного входа в наш театр, но ко мне не подходил. А вскоре он нашел себе подружку и женился. Посаженным отцом на свадьбе был Толя Алексеев. Несколько раз я видел его и его новую жену в нашем театре на спектакле «Один год». Они брали билеты в первых рядах партера, и я видел его лицо, подглядываясь за кулис, за зрителями. Ко мне он не подходил. Тогда же в литературном журнале появился очерк Израиля Метра «Куртка актера П». В нем автор высоко оценивал работу и сам облик моего Толи Алексеева. А генерал Юрий Васильевич Лукьянов кричал Толе: «Ты себя, Иван Лапшина, из пьесы Юрия Германа не строй! Ты ловить преступников должен, а не на поруки брать!» Вскоре Анатолия Алексеева сбросит из управления милиции в Куйбышевский райотдел. Он знал, кто его подставил, и я знал, но говорить об этом он не хотел. Это страшно. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, но выходит, что это предательство друзей тоже. А через пару лет в литературной газете появится снова упоминание о Куйбышевском отделении милиции Ленинграда. Тот же Израиль Меттер, автор знаменитой повести и сценария фильма «Ко мне, Мухтар», назвал свой материал «Интеллигентная милиция». В статье снова рассказывалось о майоре милиции Алексееве и той интеллигентной команде, что подобрал себе майор. «Популярность нарабатываешь», — ставил ему в упрек новый начальник милиции Ленинграда генерал Скалов. «А с народными дружинниками у тебя работа ведется? Знаю, ты не любишь такую работу. Ты говоришь, что в милиции должны быть только профессионалы, что, приходя в дружины, люди только развращаются, свалившись на них властью. А где нам набрать образцовых милиционеров, да еще за копейки? Поэтому дружины? Ты вот дружинника Лернера прогнал, мозолил он тебе глаза. А кто помог нам и собрал материал на этого тунеядца Йоську Бродского? Вот ж дело было, и был суд, вся честь по чести, тунеядство, и где теперь Рыжий Бродский? А Лернер — уважаемый человек, ветеран войны, он ведь тебе не нравится, а нам нравится. Когда этот самый прославившийся на суде над Бродским Лернер эмигрировал в Израиль, то он получил льготы ветерана Отечественной войны и носил в Израиле ленточки от орденов и медалей. О деле Бродского, что Лернер озвучил или создал, ветеран в еврейской стране помалкивал. Но нашлись в Израиле следопыты, они доискались правды и доказали в суде. Лернер ордена и медали купил, а справки ветерана ВОВ у него поддельные. Больше об инициаторе гонений из суда над Иосифом Бродским я не слышал ничего. А Иосиф Бродский, вспоминая арест и суд над ним, рассказывал мне в Нью-Йорке, что среди всей своры гонителей выделялся один человек, начальник Куйбышевского райотдела, майор милиции Анатолий Алексеев. Он вызывал меня ежедневно из камеры предварительного заключения якобы на допрос, а сам кормил принесенными из дома бутербродами. И Лида Алексеева потом вспомнит. А я не могла понять, почему это мой Алексеев повадился таскать на работу не один, а четыре или даже пять бутербродов. Он молчал. Даже мне он не говорил, зачем ему столько еды. А я думала, что обжорство напало на моего бедного Алексеева. Анатолий Алексеев не подходил начальству не только интеллигентностью и серьезностью, но знаниями и волей. Кончилось тем, что Анатолий Алексеев ушел в адъюнктуру Академии МВД, защитил диссертацию и стал кандидатом юридических наук. Вскоре получил ответственную должность в центральном аппарате МВД. В начале 70-х Алексеевы ютились в малюсенькой квартирке в дальнем районе Москвы у Тимирязевской академии. В 1970 году мы тоже уже жили в Москве. Я работал в Останкино, но вдруг оказался без пяти минут преступником. Фраза «от сумы, от тюрьмы» приобрела для меня реальный смысл. А все было так. Летом 1970-го мы с Людой ехали в веселеньком «Жигуленке» по Литве. Дорога петляла-петляла и привела нас к краю долины, напоминавшей глубокую чашу. Отсюда сверху виднелись строения старинного поселка с киркой посредине. Колокол на кирке пробил полдень. Ничто не нарушало полуденного покоя. Казалось, что весь поселок уснул. И дорога наша пуста, только вдалеке, с другой стороны долины, навстречу нам двигался мотоциклист. А еще сверху нам были видны несколько узких дорожек, идущих к главной дороге, по которой катили мы. И вдруг мы заметили, что по маленькой дорожке сбоку, в направлении к нашей большой дороге, несется грузовик. потом как в кино при замедленной проекции мы увидели, как грузовик вырвался на большую дорогу, и как мотоциклист и грузовик сблизились, и бах, трах. Мотоциклист лежал далеко-далеко от места столкновения, а мотоцикл висел на переднем бампере грузовика. Приехала скорая, появилась милиция, и сказали медики: поздно. Мы подписали, как очевидцы, какие-то бумаги, дали свой московский адрес и уехали. Спустя пару месяцев к нам в Москву пришло письмо. Нам писали из того самого литовского поселка председатель колхоза и парторг. Поскольку вы были единственным свидетелем столкновения грузовика и мотоциклиста, а милиции установлено, что водитель грузовика пьян не был, то решение дела зависит целиком и полностью от ваших показаний. Они написали, что шофер грузовика ЗИЛ будет судим, и если не найдется ему достаточного оправдания, вернее всего, сядет в тюрьму. Еще мне написали, что у водителя грузовика трое детей, и если я, единственный свидетель, дам письменные показания, что мотоциклист очень быстро двигался по дороге и сам врезался в выходящий главной дороги грузовик, то я спасу несчастную семью шофера. К письму из Литвы прилагалась схема происшествия, составленная сотрудником местного ГАИ. Я подписал бумагу, присланную мне из Литвы. Я подписал ее из самых гуманных побуждений — спасай живого. Прошел год, может быть, немногим больше. Многое изменилось за эти месяцы в нашей жизни. Мы с Людой решились на выезд в Израиль. Мы 5 минут себя чувствовали героями и ничего не боялись. Потом часы и сутки напролет умирали от страха, потом снова 5 минут взлета в собственных глазах и снова приступы страха. В таком взвинченном состоянии весной 1972 года я получил письмо о приглашении из Израиля. Отступать теперь некуда, я высвечен, я на заметке в органах. И вдруг однажды днем, в начале апреля 1972 года, слышу звонок в дверь. Открываю, вижу незнакомого человека на костылях, лицо в шрамах. Я тот самый мотоциклист, которого год назад в Литве сбил грузовик. Но, видите, я выжил, может быть, ко всеобщему неудовольствию. Проходите. И он рассказал, как проснулся в морге районной больницы, как насмерть перепугал медперсонал, как потом медики пришли в себя и оказали ему медицинскую помощь. В течение месяца ему сделали несколько удачных операций. Но я остался инвалидом на всю жизнь. Я мог получить хотя бы какую-то приличную сумму из госстраха, но так по бумагам виновником столкновения считаюсь я. Вы откуда вы это взяли? А с ваших слов, уважаемый Юлиан Александрович, письменные свидетельства гражданина Панича являются единственными в доказательстве моей вины и невиновности водителя грузовика. Я вспомнил все. Что я могу сделать для вас? Спросил я. Если вы расскажете, как все это происходило, на самом деле, я получу кое-что от колхоза, так машина колхозная, и она застрахована. Если ж вы промолчите, я вынужден буду бить наотмашь, никого щадить не буду. Но тогда посадить в тюрьму отца 3 маленьких детей? Я тоже отец 2 детей, и дети у меня тоже маленькие. Итак, ранняя весна 1972-го. То там, то тут я слышал об отказах на эмиграцию. Люди автоматически становились париями, теряли работу, многие продавали кооперативные квартиры, оставались без крыши над головой, а их не выпускали из СССР. Все, кто получал отказ, говорили, что придирки были идиотскими. Был бы человек, а статья найдется. А если этот мотоциклист начнет не щадить меня? Суд, лжесвидетельство, а Вира только и ждет этого, отказ. И я не придумал ничего лучшего, как посоветоваться с моим стародавним другом, теперь уж полковником милиции, Анатолием Алексеевым. Но я рассказал ему не все, а только мотоциклетную часть дела, промолчав о вызове из Израиля и о страхе получить в связи с этим делом отказ на эмиграцию из СССР. Но я был уверен, что мотоциклист погиб. Я сам видел труп на дороге, а литовский шофер с 3 детьми жив. Кто мне может теперь помочь? Никто тебе не поможет. Ты не должен был подписывать неправду. Но я уже подписал. Ты лжесвидетельствовал. За это что? Срок. Тогда я выпалил то, что боялся произнести до этого дня вообще вслух. — Я вообще уезжаю отсюда. — Куда? — Снова в Ленинград? — В Израиль. Наступила пауза. Долгая пауза. Потом он переспросил. — Ты это серьезно, Юля? — Настолько, что самому страшно. И я выпалил в лицо полковнику милиции то, что накипало на душе многие месяцы и даже годы. — И не лучше уж все решить одним ударом, а... Да пусть все вместе, все в куче. Здоровье мое хреновое, от раза к разу хуже, из больниц не вылезаю. Я все картины сдаю с кровью, после каждой сдачи валяюсь по больницам. Мои мозги теперь как на сковородке. А тут чьи-то литовские мотоциклисты, шофер. Я ничего плохого не сделал. Нафиг, все, нафиг. А он, покрывая мои вопли, никуда ты не уедешь. Я уж отнес документы в АВИР. Кто тебе даст разрешение? Кому я здесь нужен? Да я тебя, идиота, посажу в тюрьму на полгода, на год, чтобы мозги твои проветрились. Нифига только прорвемся. Ох, Юлька, ты ж по эту сторону границы, а здесь от сумы и от тюрьмы. Мы прощались долго. Сначала провели целый день в Переделкине. Ходили по кладбищу, стояли у могилы Пастернака. Ходили в гости к драматургу Александру Крону, потом еще раз прощались ночью. Вечер проводов в моем доме, накануне отъезда в Шереметьево, появилась среди подавантов и отъезжантов, совсем не собиравшаяся выезжать, наша Нонна. Нонна Скегина, завлит театра Анатолия Эфроса. Она сказала, спустись, Юля, вниз, тебя ждет Толя. И был долгий молчаливый проход по Садовому кольцу, где-то... Позади нас ползла служебная «Волга» полковника Анатолия Алексеева и сказал он, «С кем ты едешь? Я же знаю, кто был у тебя на проводах. Из них, по меньшей мере, трое мои осведомители. Виноват я, что не удержал. Виноват». «Он умрет через год, мой талантливый и добрый Толя Алексеев. Он сгорит от страшной болезни, не дожив и до 40 лет. Умрет мужественно, как подобает настоящему мужчине и офицеру. И перед смертью, уже зная, что неизлечимо болен, он уладит ситуацию с мотоциклистом и литовским шофером, он выведет меня из дела, которое я бессовестно бросил, а он понял и довел до конца. Дочка Толи, та самая синеглазая с косичками девочка Маша, что удивилась в 1964 году моему девчоночему имени Юля, станет Александрой Марининой. Знаменитая российская писательница, автор десятков бестселлеров, вышедшая в отставку в звании подполковника милиции и кандидат юридических наук, при редких наших встречах все еще будет называть нас с Людой тетей Людой и дядей Юлей. Мать Александры Марининой, Лида, Лидия Алексеева, женщина, по которой наш век прошелся по полной программе. Десятилетняя она оказалась в 1941 году узницей гетто в маленьком украинском городке Прилуки. Она бежала из гетто с двоюродной сестрой, то приютили ее нееврейские родственники. Так у этой сестры отец был русский, и немцы таких оставляли в живых. Лидин отец был еврей, ее ждал расстрел. Она пряталась, скрывалась то в лесу, то в доме какого-то старца. Она дождалась Красной армии и попала в детдом. После войны ее нашли родители. Лида окончила юридический факультет, многие годы блистала в спорте, но пошла по науке. Вот сейчас, когда ей столько, сколько и мне, когда 3/4 века позади, профессор и доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовно-процессуального права, Академия МВД Лидия Алексеева не уходит на покой. Она специалист международного класса, именно ей мы обязаны пробиванием в России Института присяжных заседателей. А папа Толя, мой дружок Толя, он так и останется в моей памяти худым и длинным, золотисто-курчавым лейтенантом, похожим на юного американского пианиста Вана Клиберна, впервые приехавшего в Москву на конкурс имени Чайковского.